Глава вторая. Пока я проводила свое не совсем удачное расследование, на улицу успела спуститься тьма. Плотная, зловещая, чтобы править вечно. Ну ладно, не вечно, а только до утра. Увы, даже тьма не способна была скрасить местные пейзажи, тускло подсвеченные редкими фонарями. Городок был так себе, и пейзажи за деревянными воротами трактира не отличались разнообразием. Сплошь непримечательная растительность, на горизонте поля. Здания одинаково приземистые, огороженные частоколами. Самое высокое на главной улице, аж в целых 3 этажа. Венчали резные часы и пестрый флаг королевства. Муниципальное управление, очевидно. Прохожих раз-два я обчелся, и те непримечательные личности в мешковатой одежде, как под копирку. Я крепче сжала саквояж, подобрала юбку и прибавила шагу, едва поспевая за Виллардом, который шел быстро и не оборачивался, будто надеялся, что я отстану и потеряюсь. Фигушки. Я такой шанс приобщиться к темным знаниям ни за что не упущу. Саквояж оттягивал руку, стесняя в движениях, но одумываться и отдавать его представителю сильного пола я не собиралась. Я тоже сильная. И признавать ошибки не намерена. По крайней мере, вслух. «Да кто мог подумать, что эта белка так взбесится?» — крикнула я вслед Вилларду. «Чучело как чучело! Что, я нормальную белку не удержу? Не буйвол же! А это какая-то ненормальная!» Он замедлился, позволив поравняться с ним, и процедил. «Конечно, ненормальная. Проклятая!» «Проклятая?» — удивилась я. «Кому понадобилось проклинать белку? Она что, сгрызла его любимый орех?» «У Элвина таксидермиста такая техника. Он сшибает зверушку проклятием, которое ее мгновенно убивает, и превращает в чучело». «Это кем надо быть, чтобы в чучело проклятиями превращать?» «А кем надо быть, чтобы поднимать у мертвые, предварительно не проверив его на вредоносное заклинание?» — парировал Виллард. «Сдаваться я не собиралась. Времени проверять не было. На меня напали». «Напали? Неужели с ружьем или с дубинами?» «Справедливости ради, надо признать, что на меня даже с кулаками никто не бросился. Ну и этого я признавать не хотела. Ну её, эту справедливость. Мне пришлось защищать свою девичью честь». «Ах, честь. Ну тогда понятно». Однако по тону наставника вовсе нельзя было сказать, что ему там понятно. «Если бы не проклятая белка, все бы прошло гладко», — заявила я. «Магия немассового поражения для самообороны не запрещена». «Судя по разрухе в трактире, белка получилась очень поразительная», — хмыкнул он. «Отшлепать бы тебя за такие дела, но это не педагогично». «Чего? Совсем опух. Мне же не 10 лет, я взрослая». Я надулась и какое-то время шла в обиженном молчании. Узкая дорога в колдобинах нещадно петляла, а ведь она — их главный тракт. Помню, когда ехала по нему в повозке, именуемой здесь экипажем, чуть не отбила себе задницу. Так что, можно считать, меня уже по пути сюда отшлепали заранее. По обе стороны дороги мелькали серые жилые дома с черепичными крышами и кованными флюгерами. Ничего так, в принципе, мрачненько. В столице везде парадные фасады со скульптурными колоннами и изящными балконами. Нет бы готичными, но у большинства жителей проблем со вкусом. А тут никаких ярких ворвиглазных цветов. Прогуляю завтра днем, получше рассмотрю. «Ну, извините», — устала я обижаться, «что доставило столько проблем, и вас сразу не узнала. Вы не очень-то похожи на некроманта». «В смысле?» «Вы блондин». «Не похож, значит», — повторил он весело, но не то чтобы очень. Усмехнулся и накинул на голову безразмерный капюшон балахона, зловеще в нем утонув. «А так?» «Так получше», — признала я. «Немного». «Еще немного, и ночевать останешься на улице», — последовало предупреждение. Я благоразумно захлопнула рот. Шла и жадно рассматривала мелькающих людей и дома. По пути встретилось кладбище с восхитительными голыми деревьями и кустами, старинными надгробиями и скорбящими скульптурами. Обязательно схожу туда потом. Вон, целый склеп вижу. Ну, как целый? Частично обвалившийся, но это стильно. Мы свернули на улочку, где от дороги было одно название, а здание победнее. Потом нырнули в переулок с мастерскими или вроде того, поскольку жить в таких сараях совершенно невозможно. «Всё, Кейра, пришли». Виллард резко остановился, и я едва не уткнулась носом в его широкую спину. Домишко, к которому мы пришли, оказался маленьким и вопиюще бедным на вид, с чердаком под обветшалой крышей. «Это ваш?» «Как-то не солидно». Поступая на факультет, я прочла немало проспектов. По ним выходило, что некроманты гребут деньги лопатой. Ремесло редкое и опасное, не каждый захочет заниматься. Скромные жилищные условия наставника слегка пошатнули мою веру в успешное будущее. «Не нравится? Попытай удачи с общежитием», — равнодушно сказал Виллард. Положил мешок с вредоносной белкой на крыльцо, открыл ветхую, незапертую на замок дверь и переступил порог, наплевав на этикеты и не пропустив меня вперед. Я хотела указать на эту оплошность, но передумала. После такого мог меня и не запустить, а пытку удачи я сегодня не выдержу. Я вошла, с удовольствием опустила саквояж на пол и отправилась осматривать жилище. Обнаруженное там мне не понравилось. И я не про простенькую скучную обстановку, минимальную обжитость и кристальную чистоту, которую наверняка полагалось старательно поддерживать. Сделав круг по дому и бегло сунув нос за каждую из немногочисленных дверей, я вернулась к его хозяину. «У вас всего одна спальня», — припечатала я обвинительно. «Вы думаете, если заплатили за меня этому трактирщику Сандерсу, то я... то мы...» «Не волнуйся», — Виллард одарил меня снисходительной усмешкой. «От меня свою честь тебе защищать не придется. Да и подходящих чучел у меня в доме нет. Я не держу тут ничего мертвого. После слова «ничего» стоило бы и закончить предложение. Ни кабинета, ни лаборатории, ни склада ритуальных вещиц. Ясно. Если он рассердится на меня и грохнет, то сразу прикопает. Причем подальше от дома. Поэтому белка осталась снаружи. Вряд ли стоило о ней напоминать, но любопытство пересилило осторожность. Оно частенько это делает. «Не только», — буркнул Виллард. Ее прокляли не по канону. Подняли кое-как. Сразу не упокоишь, разбираться надо». «Ну, она же...» Я хотела сказать, лежит мертвее мертвого, но наставник понял и все без слов. «Просто обездвижена. Не люблю брать работу домой, но...» Он посмотрел на меня с явным неудовольствием, ведь отчасти я была его работой. «Белкой завтра займусь, а сейчас спать». «Ну, конечно, спать». Отвлеклась на разговоры об умертвии и позабыла о главном. «Выходит, вы, как истинный джентльмен, уступите мне кровать. Но куда же ляжете вы?» «Где ты здесь видишь джентльмена? На моей кровати сплю я и никому ее уступать не буду». «А как же я?» «За мной». Виллард взял мой саквояж и направился к чердачной лестнице, которую я при беглом осмотре дома не заметила. Она вела куда-то к потолку. Пришлось лезть за ним, путаясь в длинной юбке. Бормоча под нос ругательства, я кое-как вскарабкалась наверх. Стоило мне увидеть чердак, выругаться захотелось гораздо сильнее. Все неприятности, свалившиеся на мою голову этим вечером, — сущая ерунда. Самая большая беда случилась сейчас. «Я здесь жить не буду», — возмутилась я. «Условия абсолютно неприемлемые». «Как знаешь». «Дверь на улицу не заперта». Из моей несчастной груди вырвался тоскливый вздох. Чердак был плотно уставлен мебелью ужасного розового цвета. Розовый шкаф, розовый столик, розовая кровать под розовым покрывалом и целый ворох розовых подушек, обильно обшитых розовыми кружевами. Розовый умывальник, а еще бабочки, жуткие нарисованные бабочки на стенах. Даже моя детская комната так не выглядела. Я предпочитала все черное, черное, как истинная тьма. А как творить темные дела в этом розовом безобразии? «Наверное, это была ваша старая комната», — не удержалась я. «А когда вы стали постарше, возможно, пару лет назад, то все это сгрузили на чердак, потому что никак не могли избавиться от милых сердцу вещиц». Дерзить — не самое умное решение, но уж очень обидно было. Мой наставник словно и не понял издевки. «Нет, я купил этот дом вместе с мебелью у одной леди и зашвырнул ненужное на чердак до лучших времен. «Лучшие времена так и не настали?» «Если ты сейчас же не замолчишь, то настанут худшие». Угроза в его голосе была вполне серьезной и даже какой-то осязаемой. Словно могильным холодом повеяло. Обычно я люблю могильный холод, но этот мне не понравился. Да и сама чувствовала, что перегнула палку. Поэтому заставила себя сказать самым смиренным тоном, на какой только была способна. «Спокойной ночи, господин Виллард. Хороших вам снов». Он удалился, ничего не пожелав мне в ответ. Вот уж точно не джентльмен. Ложиться спать я и не собиралась. Сон для слабаков. Конечно, не имею в виду своего наставника. Он-то не слабак, он легенда. Хотя выглядит, конечно, невнушительно. Я себе представляла великолепного брутального брюнета с лицом, преждевременно испещренным морщинами, с сединой на висках и с вековой мудростью в глазах, наработанной на кровавых ритуалах. И, конечно, некромант должен быть окружен орелом опасности. Нет, опасность от Вилларда исходила, преимущественно в те моменты, когда он смотрел своим тяжеленным взглядом или говорил коротко ледяным тоном. А вот во всем остальном — обманутые надежды и разочарования. Что это за платиновый цвет волос? Разве некроманты такими бывают? У нас весь факультет из мрачных типов состоит. Впрочем, имеются проблемы посерьезнее, чем преступно неканоничный некромант. Демонов розовый цвет, который я ненавижу с детства. А еще в комнате душно и пыльно. Хорошо, хоть окно имеется. Чердачное, маленькое, но для проветривания сгодится. Я распахнула ставни, выглянула наружу, и все мои невзгоды тут же забылись. К стене дома была приставлена деревянная лесенка, а мне жуть как хотелось взглянуть еще раз на свою белку. Во-первых, экземпляр, прям скажем, уникальный. Проклятая, поднятая, а потом не до конца упокоенная. Во-вторых, вдруг у меня получится разобраться, что пошло не так. Проснется некромант, а зверушка уже обезврежена талантливой ученицей. Покажу себя с выгодной стороны. Ибо первая наша встреча, прямо скажем, не удалась. А как доказать наставнику, что ему досталась лучшая студентка? Правильно, самой сделать работу, которую он объявил сложной. Жаль, что лестница немного не достает до окошка. Не страшно, повисну на руках. Во время исполнения этого акробатического трюка я чуть не сорвалась, удержалась. Все-таки не зря страдала на уроках физподготовки. Некромант должен быть сильным, никогда не знаешь, что придется делать. Вырвавшиеся из-под контроля у мертвия лопатой глушить, саквояж на перегонки таскать или балансировать на неустойчивой лесенке. Я спустилась по перекладинам и на цыпочках прокралась на крыльцо. Черный мешок с белкой стоял на месте. Да и куда бы ему деться? Развязав тесёмки, я достала главную неудачу этого вечера. Ничего особенного, чучело и чучело, твердая как камень. Шерстка пушистая, когда-то была. Кисточки на ушах славные, глаза красивые, бешеные. Может, не бешеные, а просто испуганные? Я погладила свалявшуюся рыжую шерстку. Бедная зверушка. Сначала убили варварским способом, потом оживили, а затем и вообще одни духи знают, что с ней сделали. Она ведь не такая уж и плохая. Между прочим, защищала меня. Нет, правда. Никого, кроме моих обидчиков, она и зубом не тронула. По хамоватым негодяям прошлась, мебель этому гадкому трактирщику попортила. И прическу той Грымзи. Неважно, что некоторые обижали меня уже после того, как получили полагающееся возмездие. Наверное, у мертвия посетило предчувствие. Да, такая отличная белка с хорошо развитой интуицией, ценная боевая единица. А как дерево грызет, никаким бобрам и не снилось. Размышляя об этом, я продолжала гладить белку по шерстке, причесывая ее пальцами. Внутри зародилось какое-то теплое чувство. Обе мы несчастные, одинокие, заброшенные в глухомань и вероломно обиженные. Родственные души, вот. Белка шевельнулась под моими ладонями, дернула облезлым хвостом. Окажись на моем месте кто-то более впечатлительный, наверняка закричал бы, завизжал на всю округу. Но я-то не из таких, я только вздрогнула. Зверушка тем временем опять шевельнулась. И опять. Умильно потянулась, разминая когтистые лапки, и тут, говоря откровенно, у меня по спине пробежал мороз. Как-то, само собой, вспомнились те безобразия, которые она недавно творила. Прекрасные безобразия, но я, между прочим, не тетка, мне короткая стрижка не пойдет. Хоть царапины на лице и впишутся в мой стиль, но лучше обойдусь без них». «Белочка», — осторожно сказала я, — «мы же с тобой друзья, а? Ты меня защищала». Она ловко вывернулась из объятий, заскочила мне на плечо, перепрыгнула на другое, принюхалась к моим волосам и потерлась об алую прядь мордочкой, довольно урча. «Ну вот, прекрасный зверек. Немного мертвый, но это ничего, с кем не бывает. Может, с другими людьми она и не слишком дружелюбная, зато ко мне хорошо относится. Ластится, в глаза заглядывает. Не в мешок же ее обратно совать. Я злая, но не настолько». Конечно, Виллард предупредил, мертвому в доме не место. Только белка совсем не мертвая, так что не считается. Да и как он узнает? Зверушка будет жить на моем чердаке, а ему там нечего делать. «Сможешь вести себя тихо?» — спросила я с полной уверенностью, что белка меня понимает. Ожидала в ответ понятливого кивка, но она проявила куда больше согласного рвения. По руке спустилась мне на колени и сложила лапки в молитвенном жесте, покладисто фырча. «Тогда пойдем домой», — решилась я. «Интерьер там отвратительный, зато его, если что, не жалко. Хотя лучше обойдемся без его превращения в щепки. Только не думай, что я добрая. Моя душа черна, как ночь. Я жестокая и холодная некромантка. И к тебе я расположена только потому, что ты мертвая и грозная тварь. У уважающей себя некромантки просто обязана быть мертвая белка, ясно?» Остаток речи я бубнила, пока взбиралась по лестнице на чердак, а моя белочка сидела у меня на голове и внимательно слушала. Мы определенно подружились. Забраться в окно было куда труднее, чем из него вылезти, но я справилась. Подтянулась, и оп, я снова в розовом кошмаре. Закрыла окно и почувствовала смертельную усталость. День был насыщенный. Столько приключений, пусть и не тех, на которые я рассчитывала. Наверстаю правильных приключений и расследование продолжу. Господин загадочный некромант на него явно напрашивается. Надо непременно выяснить его тайны. В частности, тайные ритуалы. Не может же он ими не владеть при всей своей легендарности. Сняв черное платье, я натянула на себя не менее черную ночную сорочку и улеглась под розовое одеяло. Опустив веки, услышала, как моя мертвая белка устраивается рядом со мной на подушке. Прогнать ее не было ни сил, ни желания. Сомневаясь, что Виллард явится ко мне в ночи, обещал же, что моя девичья честь в безопасности. А утром что-нибудь придумаю. «Тебя будут звать Белочка», — пробормотала я, проваливаясь в сон. «А что, Белочка, Белочка — идеальное имя».